И к тебе переберут тоже. Потом будешь думать, почему? Чуть-чуть, и так увалили вообще 100%. А потому что ты сам так делал. И Господь здесь вот напоминает, смотрите, потому что вот ты делаешь, определяешься с чем-то, и своими поступками в большой мере определяешь свою дальнейшую судьбу. С тобой тоже будут поступать так же. Кто щедро сеет, то как пожнет? Скупо пожнет или щедро пожнет? Это же прямая зависимость. А кто щедро сеет, то как пожнет? Щедро и пожнет. А это пожнет-то от Господа приходит. Это его закон. Мы это никогда не согласились бы. Мы хотели бы сеять скупо, а пожинать щедро. И никто из нас не отказался бы от этого, правда? Там бросил совсем мало, а приобрел очень много. И не один. Но тут контроль строгий стоит. Вот Господь вот так вот делает. Иногда кажется, ну уже ж и посыплется, как с мешка. А потом раз, два, да и нету. Кто-то взял, да закрыл мешок. Да нет. Почему? Сам делал не так, как надо. Вот почему мы иногда... Одна из мыслей, которую я сегодня хочу сказать. Запутываемся в рассуждениях. Так меня благословляет Господь или нет? Потому что и с одной стороны вижу, приходит то, что Бог обещал. И проблемы тоже приходят. Они настолько часто один к одному, что не знаешь, чего больше. Говорит, почему? Очень просто. Это не значит, что Бог не благословляет. Но у нас нет двух жизней на земле. Одну прожить надо для того, чтобы благословение получать, а потом буду жить, чтобы наказание получать. Такого ж нету. Одна жизнь. В течение этой жизни ты получаешь благословение от Господа, то, что мы понимаем как радость. И в это же самое время, что посеешь, то и пожнешь. И вот переплетается одно с другим. А мы в отчаянии, а что это? И если будем внимательны и посмотрим, то мы увидим. Вот если сейчас этот бинокль, который я сегодня предлагаю посмотреть, на то, что с нами сегодня происходит, то, наверное, процентов на 70 увидим, что мы когда-то так делали. Мы уже забыли. Это уже прошло давно. Вы знаете, Писание так говорит. Не скоро совершается суд над худыми делами. Потому не страшится сердце грешников делать зло. Но не скоро совершается суд над худыми делами. Оно относится и к нам. Хотя мы уже не в том числе, как все грешники, которые вообще Бога не знают. Но никто из нас не скажет, чтобы на все 100% уже святые люди. Все бывает. Где-то по бессилию, где-то по неразумию, где-то... Ну, вы знаете, что вот этих моментов жизненных, когда мы делаем не так, как надо, их много бывает. И что-то Господь вообще... Господи, прости, да и прошло. А что-то и нет. Особенно то, что мы никогда не называли грехом. Обязательно придет возмездие. И когда мы начнем молиться, то Бог скажет, за что, чтобы мы покаялись. Я не думаю, что вам скажу что-то новое. Я повторю старую мысль, она будет очень важна на сегодняшний день. Почему сегодня довольно часто люди, будучи давно верующими, впоследствии оказывается, что-то непрощенное было. Когда Господь напоминает вот тебе, ну я ж каялся, я ж пришел к Господу. Я вам скажу одну такую истину. Когда мы пришли к Господу, и когда мы каялись первый раз, мы говорили, Господи, прости мне все мои грехи. Некоторые мы перечислили, которые для нас были особенно яркими, которые на совести очень сильно лежали. Вот за то прости, за то, вообще за все прости. Но в это все не вошло прощение Господне за те поступки, которые мы никогда не называли грехом, но которые думают, что это нормальное явление. Если бы хотя бы один раз в жизни, было ли это в детстве, было ли это где-то в юности, но мы сделали, стыдно стало, плохо сделали, мы это грехом не называли. В нашем лексиконе до покаяния слова «грех» не было. Было нечто другое, аморальный поступок, преступный поступок и так далее, но грех мы этого не знали. Но тем не менее мы это оценили. Плохо, это ненормально, так не может быть. То когда мы говорили: «Господи, прости за все», Господь простил. Но если делали и ни разу не называли грехом, это осталось пробоина, через которую дьявол впоследствии очень часто достигает до нас и держит контроль над нами. Не знаю, я уже давно и проповедовал, и давно разбор был, не помню. Если я повторюсь, то вы меня простите, но для меня сегодня это очень важная мысль, потому что она как-то почему-то упускалась из вида и не раскрывалась. Есть такое место в Священном Писании, три места, я еще сегодня не называю. Захотите, найдете сами, но мне кажется, я говорил об этом. Давид молился, просил. Иов молился, говорил: «Грехов юности моей не вспоминай». Есть такое местописание, вы помните? Есть. Значит, я не ошибаюсь, есть такое место. Грехи юности. Мы одну особенность не замечаем вот в этом выражении «грех юности». Мы очень часто считаем, что грехи юности – это те грехи, которые мы сделали в юности. Это тоже правда. Но не вся, потому что некоторые грехи мы начали делать уже с детства. Мы их продолжали делать в юности. Потом делали уже в среднем возрасте. И сегодня многие борются с этими грехами и в старости еще. Не о том идет речь. Есть некоторые грехи, которые делаются только в юности. Когда не хватает головы, не хватает разума. Вы помните место писания притчи? Глупость привязалась к сердцу юноши. Помните это место писания? Здесь речь не идет о тех грехах, которые сопровождают через всю жизнь, включая юность, но именно грехи, которые юности присущи. Я приведу пример, два примера. Мне кажется, это будет повторение. Может быть, для кого-то это будет сегодня возможность впервые услышать и тоже проверить. Когда кто-то приехал, один из молодых людей, с жалобой, что стала нарушаться связность речи. Была очень чистая речь, прекрасно выговаривал слова. Потом наступил момент, когда начал заплетаться язык. Начал шепелявить, не может произносить слова нормально. Исповедался, все нормально, то, что я знал, допустим, мы все это раскрыли. Но когда пошли молиться, не знаю, долгое время, недолго, мы никогда долго не молимся, у нас времени нет в группе молиться долго. И Господь говорит: а эта проблема у тебя пришла потому, что ты в юности твоей или в детстве ловил птичек, вырвал у них языки и отпускал на волю. Вот за это сегодня у тебя нарушена речь, проклятие пришло. Вот это грех юности был. Ребенок птичку не поймает, правда? Это надо уже уметь. Взрослый такой глупости делать не будет. А в этом уже есть сила, но не хватает разума. И люди делают то, а что даже не считают грехом и в чем никогда не каялись. И до этого момента говорят, правда, было так. Ну, надо же додуматься, ловить птичек, вырывать языки и отпускать. Ну, разве нормальный человек это будет делать? Второй, походка стала нарушаться. И тоже это было дело юности. Говорит, сестра, вот вижу, говорит, инвалид идет, а ты идешь за ним и дразнишь его. Он обернулся и проклял тебя за то, что ты его дразнил. И вот на тебе лежит это. Говорит, правда было так. Вы сейчас понимаете, что я имею в виду грехи юности? Почему я поставил разницу? С одной стороны, грех юности – то, что в юности вообще делают. Но это, может, некоторые похоти различные. Язык наш, он сопровождает всю жизнь. А вот это прошла юность. Уже ж он этого не делал, он понимал? Или, допустим, жучков ловят, обрывают крылышки, запрягают и мучают их целыми днями. Нормальный человек здрав будет это делать? Не будет. А в этом возрасте делают. Я не знаю, что имел в виду Давид, когда говорил эти вещи. Но для нас на страницах Писания оставлено это. Грехов юности моей не вспоминай. И действительно, когда впоследствии стали рассуждать более глубоко, конечно, они никогда не каялись в этом. Он просто забыл и даже не думал, что вот такие могут быть последствия. А оказалось, что последствия, да и серьезные последствия. Правда, я уже не видел ни одного этого брата. Это были верующие люди, ни другого. Я уже их не помню, ни имен, ни образов их не помню. Наверное, не приезжали. Или все нормально стало, или продолжается. Не знаю этого. Но я хорошо понимаю, что Господь сегодня хочет, чтобы мы очень тщательно проверяли свою жизнь. И, наверное, с этой точки зрения, если мы проверим свою собственную жизнь, то, наверное, что-то обнаружим. Мы делали, это было никуда не годное, но мы даже не думали, что могут быть последствия такого характера. А между тем, если бы я сам это выдумал, сказали бы, ну, он и выдумывал. Но тут три места Писания, которые говорят об этом, которые напоминают, грехов юности моей не вспоминай. Иов говорил, ты уменяешь мне грехи юности моей. Ну и третье место я уже не совсем помню, его не буду его цитировать. Если вы захотите, то вы сами найдете. Вот поэтому очень часто, значит, бывают такие случаи и моменты, когда человек длительное время верующий, но говорит, ну, доступ есть. Есть доступ, не знаю почему, не знаю откуда, но он есть. Вот почему нам сегодня так важно исследовать Писание и то, что Писание говорит о том или другом явлении. Потому что без этого света мы просто-напросто, ну, невозможно даже и самого себя рассмотреть. Как и покаяться не покаяешься. До сегодняшнего дня я встречаю такие случаи, когда спрашиваю, вот это у тебя было, а что, это что, разве грех, разве этого нельзя? Человеку где-то, наверное, лет 40 верующий, и такие глаза удивленные, а что, это что, разве этого нельзя? Конечно, нельзя, конечно, нельзя. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы обращали внимание на Слово Божие. Ну, я немножко вышел из этой темы, которую я сегодня веду, но я думаю, она тоже будет нужной. Она тоже будет нужной, потому что никогда не помешает пересмотреть свою жизнь и найти те моменты. И Господь подскажет. И Господь подскажет. Я уже не буду другие случаи называть, которых очень много было, когда просто люди не понимали и не знали. Я уже не раз говорил. Человек отходит в вечность, очень коротенько, говорит, у него руки в крови. Пожалуйста. Знать ничего не знаю. И думаю, что хочешь. А потом оказалось, разобрался, все нашел, что было. Казалось, взял чужой грех корпорации на себя и сказал, пусть на мне кровь его будет. И легла. Сказал и забыл, а там зафиксировано. И когда он отрекся, помню, мы были, зашли в группу молиться, как были удивлены с самого начала, когда стали молиться, у него руки в крови. Так потом глаза расширились. Слушай, у него уже руки чистые. Потому что они не знали, что там происходило в конце. Нормально. Чистые руки. Чистые руки. Поэтому, когда Господь нам о чем-то напоминает, что-то направление дает, то ну, надо подчиниться, пересмотреть. Я уже не раз говорил, а после оказалось, что этому брату несколько раз было сказано, что тебе уже пора переходить в вечность, но тебе нужно исповедование. И он только поэтому пришел. И ничего не может. Он говорил то, что не надо никакого исповедования. Одно название, он думает, потому что исповеди не подлежит. А потом, когда вот это, вот оно что. И 3 месяца пожил и умер. Ну, правда, кому-то, кто хочет жить, скажет, не надо нам такой исповеди, что, значит, исповедовался, да и помер. Мы сегодня хотим исповедоваться, да живет. Но когда уже человеку 85, ну, ты уже знаете, что уже не будешь ожидать, что будет жить еще 85. Хотя, вообще-то, мы не против.